Не вздумай косить от службы, вставай в поредевший строй, забудь, что только руины лежат за твоей спиной, забудь эту чушь и ересь, забудь этот вздор, солдат, не варварский и неверный, а просто трусливый взгляд. Пусть враг хитер и коварен, и, в общем-то, непобедим, но там за спиной не руины, пока мы еще стоим. Иные ему изменили, да плюнь ты на этих иных, да лучше у нас быть салагой, чем стать генералом у них. Да плюнь ты на эту погибель, на эту вселенскую мразь, и пусть князь этого мира из князей вернется в грязь, пусть только на эту минуту, пускай на минуту лишь, пока ты стоишь, солдатик, пока ты еще стоишь. Не смей же косить от службы. Шестая поет труба, и там за спиной не руины, отеческие гроба.